Глава 22. Я оглядела захламленную комнатку. Надо же, ничего роскошного, красивого, шикарного. Антураж, словно в дешевой провинциальной гостинице. Разномастные стулья, пара кресел, продавленный диван. В центре комнаты громоздился низкий столик, заставленный грязными одноразовыми стаканчиками и тарелками с объедками. В углу маячила длинная вешалка, тут и там были разбросаны пакеты, сумки, на диване горой высились чьи-то шмотки. Бесчисленное количество народа фланировало через помещение, никто не обращал на нас никакого внимания. — Ставь сумку, — велел Ванька. — Ритка переодеваться будет. — Что, тут? При всех? — Ну, а где же еще? — фыркнул он. Я вздохнула. Рушится еще одна моя иллюзия. Честно говоря, я полагала, что на телевидении все пучком, как говорит свин. «Вам кофейку?» — не успокаивалась Марина. Я хотела было ответить. «Лучше чаю». Но тут девушка, быстро сказав, «Ой, простите, вы уж тут сами разберетесь, небось, не в первый раз, к нам люди пришли», бросилась к дородному мужику в светлом костюме. «Добрый день, Иван Николаевич. Что же вы сюда в общую? Пойдемте, я вас в ВИП отведу». Хмурый дядька и два охранника, сопровождаемые приседающей Мариной, исчезли. «Видала?» — хохотнул Ванька. «К ней люди пришли. Этот Боров, бочка с салом и нужным удостоверением в кармане. А мы кто?» Рита тем временем успела нацепить концертный наряд и была схвачена гримершей. Дверь снова распахнулась и впустила внутрь стройного парня. «Добрый день», — вежливо сказал он. «Вот пришел работать». «Илюша!» — замахал руками мужик в серых слаксах. «Грим?» — «Уже готов», — спокойно ответил парень. «Задерживаемся», — бросил кто-то из толпы. Прибывший спокойно сел на диван, вытащил из сумки книгу и мирно погрузился в чтение. Лицо его показалось мне знакомым, но спросить, кто это, было не у кого. Ванька испарился, а остальные музыканты ушли вместе с Ритой. Снова хлопнула дверь, в комнату влетела девица, за ней бежало шестеро сопровождающих. «Безобразие!» — с порога заорала она. «Где Колька? Почему сам не встретил?» «Он в студии», — пискнула девочка в малиновом свитере. «Сегодня 4 программы снимаем». Девица надулась. «Что, не меня одну? Да вы понимаете, с кем имеете дело? Позвали мегазвезду. Где моя гримерка? ВИП-обслуживание? Катя, Лена, Маша, пошли отсюда. Нет цветов, шампанское не приготовили. Куда меня привели, а?» «Вообще, блин!» Дальше из накрашенного ротика полилась одна ненормативная лексика. Парень, читавший книгу, оторвал от страницы глаза, глянул на бушующую диву и снова углубился в текст. Телевизионщики попытались купировать скандал. «Простите, мы слегка задерживаемся. Может, хотите кофе? Предлагаете растворимую бурду? И потом, что значит задерживаемся? У меня график, концерты, выступления, я на расхват, ни минуты времени, и тут такое. С ума сойти! Подождите, всего 15 минут, у нас до вас еще одна запись». «Кого?» — налилась кровью девица, топая сверкающими босоножками. «Немедленно берите меня. Этот, кто бы он ни был, подождет». Парень отложил книгу. «Нина, здравствуй. Думаю, меня отснимут быстро». Дива захлопнула рот, потом совсем иным тоном сказала: «Здорово, Илюша, как дела?» «Нормально», — улыбнулся парень. Я невольно залюбовалась им, хотя он совсем не красавец, но какой обаятельный. Кстати, все эти накачанные парнишки с белозубыми улыбками на рекламно-мужественных лицах не вызывают у меня никаких эмоций. Фанатик, он и есть фанатик, но мужчина в глазах должно быть нечто, не имеющее никакого отношения к сусальной красивости. И еще. Мне, похоже, нравятся талантливые и умные. Вот паренек с книгой, определенный из таких. При первом взгляде на него понимаешь, что видишь неординарную личность, хоть он и не перемолвился со мной словом, но все равно понятно, это настоящий мужчина. «Ты тоже ждешь?» — капризно надула губы Нина. «Да», — кивнул Илья. «Почему не позвал Кольку и не врезал ему?» Илья улыбнулся. «На работе всякое случается. Я думаю, Николай никого специально обидеть не хотел». «Это лисички всех задержали», — объяснил кто-то. «Сначала на полчаса позже приехали, а потом еще гримировались до усрачки». «Ах, лисички!» — пошла пятнами Нина. «Вот кто у нас, оказывается, звезды! Понятно!» Цокая каблуками, она подошла к дивану и, больно наступив мне на ногу, спросила, «Чего вылупилась? Ну-ка, налей кофе!» «Я не работаю здесь», — ответила я. Нина окинула меня взглядом и воскликнула, «Ну и где мне сесть?» «Пойдемте в ВИП», — засуетилась толпа, уволакивая певичку. Нина дошла до двери, потом обернулась. «Илюша, а ты почему не в ВИП, а тут?» «Какая разница?» — усмехнулся он. «Здесь потише, а там народу слишком много. Сплошной звездопад». Нина, фыркнув, убежала. Парень взял коробку со стола и повернулся ко мне. «Не хотите чаю?» «Нет, спасибо». «Не станете возражать, если я возьму этот пакетик, он последний». «Ну что вы!» — начала было я, и тут кто-то крикнул. «Могутянка здесь?» «Да», — отозвался мой собеседник, спокойно встал и ушел. Я разинула рот. Вот почему мне его внешность показалась знакомой. Илья Могутенко, создатель и солист группы «Загадочный тролль», композитор, певец, обладатель удивительного, хватающего за душу голоса. Нет, скорее всего, я ошиблась. Если это совершенно мне незнакомая Нина Кривляка в босоножках из фольги устроила тут истерику с визгом из-за того, что придется подождать четверть часа, то обладатель кучи премий и миллионной армии фанатов никак не мог тихо сидеть на продавленном диване без всякой свиты, мирно читая книгу. «Не станете возражать, если возьму этот пакетик, он последний. С ума сойти!» «Нет, я ошибаюсь. Это не тот Могутенко. Просто невероятно похож на него». «Извините», — сказала женщина с большим мешком в руке, — «надо пустые стаканчики собрать». «А вы здесь работаете?» — спросил я. «Уборщицей», — уточнила она. «20-й год уже. А что? В туалет хотите? А по коридору налево?» «Наверное, многих знаете». Уборщица улыбнулась. «Да уж, насмотрелась. Вон там у самой двери группа людей стоит, а в центре парень такой стройный. Это кто?» Женщина прищурилась. «Волосы вверх уложены?» «Да-да-да». «Илюша Могутенко очень хорошо поет». «Не может быть. Ну почему же?» Пожала плечами уборщица. «Здесь по 100 раз на дню знаменитости толкутся. Сама-то кто?» «Домработница певицы Глафиры». «Чего же тогда удивляешься? Небось, к твоей хозяйке всякие гости ходят». Я хотел было сказать, что у эстрадной певицы есть все, кроме личной жизни, но произнесла совершенно иные слова. Но он совсем не растопыривал пальцы. «Вот Нина-то...» «Фу, Нина!» — фыркнула уборщица. «Знаешь, что я тебе скажу? Чем меньше таланта, тем больше спеси. Споют одну песню, только-только на эстраде появится, и все падайте перед ними ниц, лежите пятки. А Илюша — талант, и человек интеллигентный и воспитанный. Нет ему необходимости визжать. Ну, скажи, Нина эта распрекрасная, ты ее знаешь? Нет. Песни слышала? Нет, но я не особый специалист. Поет одну мелодию про вечную любовь. — засмеялась женщина, протирая столик тряпкой. — Если она ножонками сучить не будет и на всех углах орать «Смотрите сюда, я суперстар», кто ее узнает, кому она нужна? Можно новые песни исполнять? — Так работать же надо, — сказала тетка, — пахать. Они все это могут. Илюше Могутенко не надо выделываться, его и так все знают. Впрочем, он себя над людьми не возносит. Я ведь тебе уже говорил, если талантливый и на самом деле популярный, то очень часто скромный. Не всегда, правда. Ну, встречаются, ого, какие кадры! По 10 охранников приводят, и такого тут всем выдают. Но Могутенко не из этих. Тут еще утром Сёма из группы Ми-2 был, пришел, спокойно сидит, улыбается, а у меня внук от него фанатеет. Ну, набралась наглости, подошла, автограф попросила, первый раз его увидела. Думаю, если пошлет с воплем, пойду, не в первый раз. А он мило так и говорит, диск-то у меня с собой нет, на календарике распишусь. Я-то, дура, бумажку ему сую. А Сёма в ответ, ой, не надо, я специально для автографов календарики с фото своей группы ношу. «Танька!» — заорал Ваня, высовываясь из-за ширмы, отгораживающей угол комнаты. «Чапай сюда!» Я поспешила на зов и очутилась в закутке, одна стена которого представляла собой зеркало. Тут же была прибита столешница, заваленная коробками с гримом. «Живо причеши меня!» — велел Ваня. Я отступил назад. «Я не умею управляться с волосами. Вас же всех Сережа укладывает. И где он, по-твоему?» «Ну, не знаю, не видела его сегодня». «Запил Серега», — пояснил намазывающий лицо тональным кремом Костя. «Теперь он на неделю из жизни выпал». «Хватит болтать!» — рявкнул Ванька. «Нечего тут уметь, эко-беда. Феном помахать!» «Слушай, берешь вон там мусс для укладки, побольше пены на голову напрыскиваешь, поднимаешь прядки вот так вверх и сушишь. Элементарно!» «Но начинай! Хорош кривляться!» — заорал Ванька. «Ща вмажу!» Испугавшись, что обозлившийся музыкант и впрямь отвесит мне оплюху, я бросилась к полке, уставленной баночками, бутылочками и флакончиками, схватила аэрозольную упаковку, нажала на головку дозатора, из отверстия полезла густая белая пена. Старательно обмазав голову Ваньки, я вздыбила его не слишком густую шевелюру забором, полюбовалась пару секунд на натюрморт и спросила, вот так или по-иному зафиксировать? — Так сойдет, — ответил музыкант. — Живо суши! Я принялась размахивать феном. — Ну и что? — спросил спустя 5 минут Ваня. — Зачем кривлялась? — Не могу, не умею. — Теперь станешь, пока Серега квасит, меня чесать. Ясно? С этими словами он отвернулся от зеркала, я кивнула, а потом стал наблюдать за Костей, который старательно снимал с пальцев следы грима. Слава богу, что Костика не надо причесывать, у него довольно обширная лысина, по бокам которой растет лебяжий пух. Ваня со вкусом чихнул раз, другой, третий. Костик посмотрел на него, моргнул. Потом вдруг ни к селу, ни к городу заявил. «Я вот иногда в парикмахерскую хожу». «Зачем?» — хихикнул за спиной Ванька. «Так вот», — спокойно продолжал Костик, — «стригут меня». «А мастера к телефону позвали, он ушел, сижу, жду. Тут вдруг подходит ко мне маленькая девочка лет 5-6, ну, дочка кого-то из клиентов, и шепчет: «Дяденька, вам, наверное, не видно, но мастер, который вас причесывает, плохой». Я, естественно, удивился и спрашиваю: «Почему ты так решила?» «А он вам на голове всю макушку выбрил», — сообщил ребенок. ни одной волосиночки не оставил. Смешно, да? Я улыбнулась. Детская непосредственность. Твоя манера выдавать без всяких видимых поводов кретинские истории просто поражает, — сообщил Ванька. — Ну, повод есть, — возразил Костя. — Какой? — А ты на себя в зеркало глянь. Я повернулась на стуле. Ваня в этот момент уставился в посеребренное стекло, поэтому вопль «мама» вырвался из наших глоток одновременно. — Это что? — визжал Ванька, ощупывая совершенно лысую голову. — Где мои волосы, а? — На полу, без всяких эмоций, — сообщил Костя. — Как они там оказались? — орал Ваня. — Ты чихнул. По-прежнему равнодушно ответил Костик, а иракез и отвалился. Ванька неожиданно замолчал. Я, парализованная от ужаса, рассматривала музыканта. И чего теперь делать? Неожиданно нормальным голосом поинтересовался Ваня. Череп побрить, хмыкнул Костя. Шевелюра как-то неровно отпала кустиками, где проплешина, где ежик. «Ребята!» — заглянул за ширму один из администраторов. «Вы идете через 5 минут!» «Ой, Ванька! Чего это с тобой?» Он заразу подцепил. С непроницаемым лицом пояснил Костя. «Власожорка называется. Чихнешь — и все. Лысый, как коленка. Очень прилипчивая штука. Видишь? И у меня начинается. Вот ты к нам заглянул, теперь все. Считай, потерял кудри». «Мама!» — прошептал парень. «И что, противоядия нет? Если немедленно вымоешь шевелюру бензином, то она уцелеет», — сообщил Костя, наблюдая, как Ванька дрожащими руками ощупывает стерню. Голова парня исчезла. «Юрка!» — полетел из комнаты его вопль. «У тебя вроде канистра в багажнике есть. Налей мне чуток бензина. У нас здесь инфекция». «Почему волосы все разом выпали?» — бубнил Ванька. «Я заболел, да?» «Небось, опять вчера девчонку в кафе подцепил». «Ага, ну вот и расплата», — скривился Костик. «Безудержное кабелирование приводит к алопеции». «К чему?» — простонал Ванька. «Алопеция — это лысина по-научному», — растолковал Костик. «Врачи, люди деликатные, специально непонятное слово придумали, дабы нас, плешивых, не обидеть. Неприятно ведь слышать «лысый, лысый». А так очень красиво звучит. У него алопеция, что-то типа компьютеризации, интеграции, дегенерации. Загадочно». «И что делать?» — тупо повторял Ваня. «Хочешь парик нацепи?» — посоветовал Костик. «Возьми у кого-нибудь из подтанцовки. У них этого добра полно». Ванька вылетел из-за кутка, Костик упал лицом в колени и принялся стонать от смеха. Я, еле-еле придя в себя, с ужасом спросила: «А что, эта волосожорка и впрямь так заразна? Мне тоже голову бензином мыть?» «Ой, не могу!» — простонал Костя, вытирая выступившие на глазах слезы. «Я сейчас умру навсегда! Власожорка, ты посмотри на баллончик, из которого пену на Ваньку давила!» Я схватила аэрозоль. «И что?» «Ну, читай инструкцию!» «Не владею английским. Переверни, там по-русски с другой стороны написано». Я покрутила баллон. «Мусс для мгновенного удаления волос. Способ употребления — встряхнуть упаковку, выдавить малое количество средства и распределить на необходимые для освобождения от растительности поверхности. Действует моментально, как на коротких, так и на длинных волосах. При регулярном применении обволосение снижается». Аэрозоль упал на пол. «Ванька меня убьет», — прошептал я. «Угу», — кивнул Кость. «Когда поймет, в чем дело, то точно придавит. Впрочем, не переживай, может, и не дотумкает. Ваняша у нас мальчик горячий. На все, что шевелится, кидается. Я его давно всякими болячками пугал. Вот теперь он и решил, что волосожоркой от очередной «О, Боже!» заразился. «Ой, не могу, ну и дурак!» «Костенька», — взмолилась я, — «не выдавай меня!» Парень встал, подтянул джинсы и заявил: «На тебя-то мне плевать. Но Ванька меня постоянно дразнит, потому что по бабам не бегаю. Вот пусть теперь и помучается».